После такой битвы и последующих торгов мозг сказал, что хватит с него, и даже песни Лили уже вызывали раздражение. Юн толкнул меня, когда пришла наша очередь. Выпятив грудь колесом, мы неспешно направились на сцену. Если не брать в расчет тот самый раз, когда герцог решил объявить меня кандидатом, то это был первый раз, когда я выступал перед многочисленной публикой, и все они рукоплескали нам, мне сразу стало неуютно, столько внимания к моей скромной персоне, хотелось, чтобы эта пытка поскорее закончилась, но внезапно я почувствовал, что мне это нравится, среди людей, занимающих отдельное место на близких трибунах, я увидел Джоэла, Лиле, Микеля и еще несколько знакомых лиц, они стояли и радостно хлопали мне, эмоции, которые я получил, не передать словами, и даже бледноватая рожа Крауфорда не смогла испортить настроение. Вот и досрочный победитель соревнований, тот, кто сумел не просто выследить, но и убить королеву из топ-20, Альгару, капитан. Зрители захлопали еще сильнее, хотя казалось бы, куда еще больше. Виртуальный указатель появился в поле зрения и я встал на него, рядом с Крауфордом. Что-то Джоуи не видно. Интересно, а куда она делась, капитан? Озвучу самый главный вопрос. Как тебе удалось поймать сразу двух королев? Это же нонсенс. Еще ни одному механоиду не удавалось этого сделать, кроме Митракса и его рейда. И то, эта операция проходила после положительного прогноза пророка. Нам с Митраксом повезло. Альгара и Митарис сцепились и сильно друг друга ранили. Митраксу удалось схватить Альгару на Шайбере, а мне на Каргуа израненную Митарис. И то, если бы не помощь Эликса, ничего бы не получилось. А с мусорной королевой еще проще. Она слишком любопытна, это самое главное. Ну и решила не оставлять свою сестру порою одну израненную среди кучи опасных механоидов. То есть нас. Эликс поспособствовал переговорам и дальнейшей перевозке. Вот и вышло как вышло, пожал плечами я, стараясь быть максимально естественным. Просто взяли и уговорили мусорную королеву сидеть в контейнере с припасами, удивился Крауфорд. Эликс был очень убедителен. Снова пожал я плечами. О, да, о том, каким убедительным может быть Эликс, мы уже видели на прошлых соревнованиях. Тогда другой вопрос, почему Митарис так преобразилась? К соревнованиям надо было ее восстановить. Ничего лучше, чем закинуть в контейнер и накидать разных материалов, мы с Эликсом не придумали. А то, чтоб вышел такой результат, даже для нас стало неожиданностью. Мое спокойствие объяснилось очень просто. Холод снова затопил мое сознание, гася панику и подавляя хаос в мыслях. То есть ты хочешь сказать, что вы просто закинули королеву, закинули к ней материалы, как мы поступили с Эльгарой, из контейнера вылезло это. Крауфорд указал рукой на экран за моей спиной, и на нем появилось объемное графическое изображение Митарис. Ну мы же вдвоем с Эликсом закидывали всякого. Вот может быть он чего-нибудь интересного и добавил, получив такой эффект. Крауфорд посмотрел на меня странным взглядом, говорящим, что совершенно точно не верит моим словам. Какая мне разница, это его проблема, верит или нет. То, что получилось, удивило и даже меня. Тогда у нас есть еще один вопрос. Изображение за его спиной показало стадион, на котором с одной стороны стоял я, с другой Эльгара, по разные стороны от нас находились марионетки королев разных роев. Обычно виды роя такие, как Мара и Корзу, даже не разговаривают. Видят друг друга и сразу нападают. То же самое можно сказать и о взаимоотношениях других. Кто-то сражается друг с другом, кто-то игнорирует, но территориальную целостность они соблюдают. Но на арене мы увидели что? Марионеток и королев всех 10 известных роев. Как так вышло, капитан? Почему они друг друга не поубивали? И опять вопрос с подвохом. Юлить не получится. Как я уже и говорил герцогу и повторюсь, они хотят уничтожить Эхириона. Поодиночке у них это не выходит. Поэтому решили попробовать использовать механоидов. А из тех, кто бы с ними стал разговаривать, есть я и Эликс. Не знаю, почему они решили не говорить с Эликсом. Наверное, не хотят получать по морде. Вот и обратились ко мне. Правда, во время переговоров Альгара решила, что я слишком слабый и что пора бы меня размазать. Пришлось показать ей довод, что так лучше не делать. Браво! Зааплодировал Крауфорд, как мне показалось, искренне. И зрительский зал ему вторил. Насколько я знаю, твоя уникальность как раз в твоем сердце роя. Ты гибрид, и при этом у тебя статус свободной группы и нет принадлежности к какой-либо фракции, кроме восставших. Не боишься, что у тебя отберут этого механоида? Нет, у твоей самоуверенности есть причины, верно. Ядро и сердце слились, разъединить их, не уничтожив, невозможно. И более того,